Странный заказчик общался с Дрэгом только по телефонной связи. Голос его был низким, каким-то искусственным, и складывалось ощущение, что разговор велся не с человеком, а со слишком хорошо развитым голосовым помощником. Но на все эти странности Дрэгу было глубоко наплевать, потому что заказчик был невозможно щедр, и за работу, которую для него нужно было выполнить, платил лучшим платежным средством этого дикого мира — золотом. Почти 100 килограммов отвалил авансом, и после выполнения заказа обещал закинуть еще 2 раза по столько же. Отказаться было просто невозможно. Но на тот момент, когда Дрэг давал согласие, он еще не знал, что все пойдет не так, как было запланировано, и в будущем из-за этого легкого золота погибнет большое количество людей. Нет, глупым Дрэг не был, и с самой первой минуты, как получил странный заказ, в его голове возникли подозрения, что так просто, за такую несложную работу, никто не будет платить столь щедро. А это значило, что избежать неприятностей никак не выйдет, и нужно было заранее позаботиться о себе любимом и своих ребятах. Излишняя осторожность много раз спасала его, и поэтому сейчас, когда подвернулась слишком странная работенка, ее следовало проявить особенно серьезно. Быть не просто осторожным, а сделаться настоящим параноиком. Дрэк и его банда работали по городу Светлый и окрестностям. Но далеко от города они ездить не любили, и поэтому чаще всего от удаленной работы отказывались. Поселок Двойка, который был не просто прилично удален, а столь далек, что они даже и не знали о нем, был тем местом, где нужно было выполнить заказ. Будь оплата мизерной, Дрэк бы отказал, но оплата была щедрой, а дело пустяковым. Надо было просто поехать в Двойку, найти там одного человека, а затем убить его. Другой информации, кроме той, что человек безнадежно болен и за ним ухаживают, странный заказчик не дал, но она была и не нужна. Если за человеком ухаживали, то это значило, что он, скорее всего, лежачий и делать что-либо самостоятельно просто не способен. То, что нужный человек находится в поселке, было известно заказчику наверняка, а народу там проживало не так много, поэтому вряд ли там было много лежачих больных. Ну, 2-3, от силы 5. За такое количество золота и 100 можно было смело упокоить, притом вообще не расстраиваясь. Да если бы Дрэк мог, то за 300 кило золота он бы вообще весь поселок Двойка с лица этой планеты, не моргнув, стер. Или даже все 3 поселка, ведь рядом были Странный Рог и Заксенхаузен. Еще там было какое-то чистое озеро, и вроде там тоже что-то вроде поселка было построено, только элитного. А элиту их банда вообще не любила. Но, увы, уничтожать целые поселения они пока что не умели. Всего 3. Столько людей было в банде Дрэга, включая его самого. И работу они выполняли разную, начиная от банального воровства мелких ценностей и заканчивая убийствами и похищениями людей. Работы в городе Светлый никогда не было в избытке, а конкуренция присутствовала, поэтому репутация у всех исполнителей была на первом месте. И с ней у банды было ни хорошо, ни плохо. Средне, так сказать, было вернее всего. А все потому, что к работе они подходили по-особенному. Почти ничего не делали сами, а выступали банальными посредниками. Если кого-то требовалось убить, то они искали конечного исполнителя, затем нанимали его, а потом рассчитывались с ним. И после этого рубили все связи, чтобы в дальнейшем не попасть под гнев родственников, напарников или друзей убитого, похищенного или покалеченного. А гнев случался довольно часто, ведь люди по своей натуре были довольно мстительны. И тем исполнителям, что попадали под раздачу, в таком случае оставалось пожелать либо удачи, либо легкой смерти. Вот только ни первого, ни второго им обычно не доставалось. 100 кило золота авансом — неплохое подспорье для начала работы, и поэтому банда приступила к выполнению задачи с большим оптимизмом. И за несколько дней сумела, не выезжая из города Светлый, разузнать обо всех больных поселка Двойка. И тогда-то и вскрылся первый подводный камень. Данный поселок в той местности являлся чем-то вроде санатория, и всех больных свозили туда на лечение. 11 лежачих. Столько там было тяжело болеющих. Из них трое находились в коме, а остальные в сознании. И который из них был нужен заказчику, можно было узнать только после того, как были бы сделаны фотографии, на которых цель заказа была убита выстрелом в голову. Да, заказ должен был быть выполнен именно так. Пуля в голову и несколько в тело. У щедрого заказчика были немного специфические вкусы. Любой киллер ухлопает хоть три десятка инвалидов, Дрэк, если оплата будет достойной, — сказал Оскар. Именно он занимался сбором информации, потому что умел это делать лучше всех. У Тони наверняка есть кто-то на примете. Да, Тони? Загорелый и худой, как щепка, Тони сидел в кресле, завернувшись в теплый клетчатый плед. Их офис находился в подвальном помещении, и там всегда, даже в самую жуткую жару, было холодно. Страдавших ожирением Дрэга и Оскара это устраивало, и они, можно сказать, проживали тут, лишь иногда выходя на улицу. Но третий присутствовать в офисе не любил и при первой возможности сваливал в места потеплее. И сейчас, вызванный напарниками для уточнения некоторых нюансов, он мечтал как можно скорее убежать из этого жуткого холода. Хотя, если подумать, в помещении было около 18 градусов, а это не так уж и мало. «На примете есть несколько хороших киллеров, как одиночек, так и работающих подвое и потрое», — быстро в своей привычной манере ответил Тони. «Дело лишь в оплате, Дрэк. Ты все твердишь, что с оплатой все прекрасно, но так ничего и не сказал про сумму. А ты ведь прекрасно знаешь, что я такое не люблю и начинаю сильно нервничать. А когда я нервничаю, я худею, а худеть мне нельзя. И вообще, я скоро не...» «Да все, все, Тони, я тебя услышал», — поспешил сказать Дрэк, но тут же был перебит Оскаром. «А что, я с ним полностью согласен. Дело странное, работа в какой-то двойке, а это вообще неизвестно где за 3-9 земель. И что, бесплатно, да? Или в долг? Дрэк, надо показать бабло, и тогда появится многократный стимул. Тогда сразу нарисуется желание что-то делать. Шаришь?» «Я вам уже говорил, что оплата будет поделена поровну. А не показываю ничего, только для того, чтобы избежать нежелательных казусов. Но раз вы не понимаете, то повторюсь. Выполнив это дело, мы сможем наконец-то уйти на заслуженный отдых. Навсегда, парни. Навсегда. Нам больше никогда не придется работать. Вообще никогда. Не. Меня такое дерьмо не устраивает. Давай, кажи бабло, Дрэк!» Тони настолько вспылил, что даже встал и не заметил, что плед упал на давно не знавший уборки пол. «Я с ним согласен». Оскар закивал слишком энергично для своей заплывшей жиром шеи. «Показывай бабки, начальник». «Ладно». Вместо того, чтобы показать, что он тут главный, и успокоить всех минимум до следующего дня, Дрэк решил сдаться. Достали они его порядком, постоянно об одном думают и совсем не хотят работать. А работать нужно. Работа совсем плохо двигается, не в обещанном заказчику графике. И поэтому стимулятор был сильно необходим. Указав на 4 алюминиевых кейса, валявшихся среди всего остального хлама в углу комнаты уже много лет, Дрэк сказал: «Часть нашей награды там. Можете взглянуть на нее и успокоиться». «Я эти прикольные ящики туда года 2 назад закинул, в них пусто», — скептически сказал Тони, который был создателем кучи барахла, потому что по характеру слыл настоящим Плюшкиным и тащил в офис все, что ему приглянется. Осознав, что ящики могли служить хорошим хранилищем, он подозрительно спросил: «Или там не пусто? Ты что, туда теперь бабло прячешь? Хитро, хитро». «Первый раз спрятал», — уклончиво ответил Дрэк и добавил: «В последний, потому что после того, как сделаем дело, 100% уйдем на покой». «Ну, дело сначала сделать надо», — полным уныния голосом сказал Тони и, снова закутавшись в плед, завалился в кресло. И только тогда обратился к Оскару. «Эй, давай глянь, что там, и мне покажешь, интересно же». «А сам?» — возмутился толстяк номер 2. Именно номер 2, потому что номером 1 был Дрэк, раза в 1.5 превосходящий его массой. «А я замерз, я заболеть не хочу», — прохрипел Тони и еще больше сжался. «А ты мне поддакивал, вот и давай, гляди. И быстрее, я уже не могу тут сидеть, скоро свалю на улицу. Ну, холодрыга, тут вообще невозможно находиться. Оскар, переваливаясь с ноги на ногу, добрел до угла и потянул из кучи ближайший кейс. Был он совсем небольшим, в нем могли уместиться несколько книг, но не более. Вот только поднять кейс у толстяка получилось не сразу, и он, взвесив его, озадаченно спросил. «Вот же тяжелый. Дрэк, ты что, туда кирпичей наложил?» «Похоже, не кирпичей, раз тебе так тяжело», — сказал Тони, знающий массу кирпича не понаслышке, потому что раньше, в прошлой жизни, до попадания в портал, он работал на земле каменщиком. «В этот ящик от силы 2 кирпича войдет, и это будет около 8 килограммов. А там все 30, судя по тому, как ты припотел. Дрэк, что там? То, что там золото, я не поверю». «Откройте, а затем вы увидите, что там». Небрежно, словно происходило что-то обыденное, отозвался толстяк номер один, что-то изучающий на экране планшета, который ему вместе с авансом прислал странный заказчик. Да, золото было доставлено в деревянном ящике прямо в офис, и планшет лежал там же. Это было странно, но при этом так удобно. «Ух ты!» — только и смог выдать Оскар, когда донес кейс до стола, открыл его и убрал пока что непонятно зачем набитый туда пенопласт. «Но это ведь... А оно... А как бы это... Что там?» Тони, видя недоумение толстяка, снова спрыгнул с кресла и подбежал к столу. И обомлел, потому что как выглядят золотые слитки, он знал прекрасно. С пробой массой в 1000 граммов и с серийным номером они манили и завораживали. Они тут же подталкивали согрешить. Они вселяли мечты и надежды. «Там 25 штук, и столько их в каждом ящике». Дрэк был спокоен, как удав. «И это все наши парни. Ровно 1000. Но это еще не все. Далеко не все. 2 раза по столько же, вот вся обещанная за выполнение задания плата. Мы уже богаты. Но будем еще богаче. Мы с вами все-таки победили эту жизнь». Воодушевленные золотом и тем, что его станет еще больше, Оскар и Тони приступили к работе с энтузиазмом, никогда не виданным ранее, что Дрэгу сильно понравилось. Киллер был нанят, и когда дело дошло до аванса, на связь вышел странный заказчик. Раньше он звонил по телефону, потому что до сотовой связи в этом мире еще не дошло, но на этот раз позвонил на планшет. И обладатель машинного голоса будто знал, что Дрэг один — ведь именно в тот короткий промежуток, пока Оскар отлучился по делам на 30 минут, и произошел планшетный разговор. «Вижу, что вы нашли киллера и готовы заплатить ему. Есть условия, которым вам придется следовать. Без этого никак». «Я ничего не понимаю», — Дрэк озадаченно чесал макушку. «А как можно позвонить на планшет? Или это что, какой-то фокус? В этом мире еще нет сотовой связи и интернета, мы ведь не на Земле. Это точно не заранее сделанная и поставленная на таймер запись?» «Пусть это будет фокус, и мы его не будем обсуждать. А теперь к условиям. Киллеру вы платите строго золотом, и отдавать его будете в отеле «Форест». Его владелец наш человек, он вам поможет. Киллер после того, как выполнит задачу, должен умереть. Он будет отравлен газом. С этим вам поможет владелец Фореста, опять же, и за это ему платить не нужно. С ним мы рассчитываемся сами. Что-нибудь непонятно из сказанного?» «А это... А как газм? Это вообще непонятно. А вот с Форестом все понятно, там ведь владелец... Владелец твой друг. Мы это тоже знаем. И именно он поможет с газом. Еще есть вопросы?» «А фотка, точнее, фотки, их куда?» «Фотки нужно будет загрузить в планшет, и мы их сразу увидим. И поторопитесь, надо выполнить задачу как можно скорее». По прошествии недели все 11 безнадежно больных были убиты. Хватило одного киллера, который приехал в поселок Двойка и ночью прогулялся по местной больнице. 11 фотографий убитых выстрелами в голову и тело людей были у Дрэга, и он немедленно загрузил их в планшет. И, видя на лицах Оскара и Тони интерес, попросил их уйти, потому что ожидал звонка. Ожидал его сразу же, но просидел почти 4 часа и чуть не подскочил до потолка, когда услышал неприятный звон, которым разразился планшет. «Его нет среди убитых», — рявкнул работодатель. Машинный голос впервые прозвучал слишком живым, и стало ясно, что общение все же велось с человеком, а не с чем-то непонятным. Дрейк от услышанного немного растерялся, но затем, встряхнувшись, выдал. «Как нет? Мы для верности убили всех, он должен быть среди них». «Но его нет», — владелец голоса вновь заговорил спокойно, вернулась намеренно показываемая искусственность, неизвестно зачем показываемая. «Нужного нам человека нет ни на одной из представленных фото. Вам необходимо срочно исправить ситуацию. У вас не больше недели, спешите, если не хотите повторить судьбу киллера». Дрейк не хотел, и поэтому они вновь приступили к работе, которую не смогли сделать качественно с первого раза. И ровно через день их ждал сюрприз. Оказалось, что безнадежно больных в поселке было аж 16. Еще 5 находились на домашнем лечении. Да, не все получилось учесть с первого раза. Неделя истекла быстро, потому что была продуктивной. Киллера нашли, он сделал работу, получил награду, благополучно надышался газом и отравился. Все фотографии с его смартфона были доставлены Дрэгу, и он тут же отправил их заказчику. И тот позвонил сразу же, даже минуты не прошло. В этот момент Тони и Оскар были в офисе, и поэтому разговор случился при них. «Пусть слушают, мне не жалко, а им полезно», — сходу сказал заказчик все тем же искусственным голосом и тем самым показал, что он довольно сильно осведомлен о том, что происходило в офисе. «За нами секут», — невозможно тихо сказал Тони и жестом дал понять, что надо бы устроить большой шмон, чтобы найти все прослушивающие устройства. И у него уже были некие подозрения. Скорее всего, прослушка была спрятана где-то среди золота. Очень хорошая прослушка. 5 убитых. Но нужного человека среди них снова нет. Заказчик старался не показывать эмоции, но выходило это плохо. «Издеваетесь? Хотите, чтобы работу сделал кто-то другой?» «Как нет?» — вспылил Дрэк. «А может, это вы издеваетесь? Нет или да? Мы убили всех, там больше нет лежачих, коматозных, паралитиков. Мы скоро просто чихающих отстреливать будем. И чесоточных. Серьезно больных там нет». «Есть», — спокойно сказал заказчик и затем более грозно добавил. «Я хорошо заплатил, но золота у меня много, потому новые исполнители найдутся легко». «Нет, мы все сделаем», — поспешил успокоить испугавшийся Дрэк. «Дайте нам еще неделю. Мы перешерстим весь поселок, мы убьем там всех!» Звонок был прекращен. Они снова взялись за работу. Новая разведка, более качественная, но при этом и более опасная, потому что из-за случившегося большая часть поселка стояла на ушах, была проведена за пару дней. И нашлись еще 2 безнадежно больных. Один парализованный наполовину дед и мужик-коматозник. 2 киллера, согласившиеся выполнить заказ, немного оплошали. Дед жил один, и его пристрелить было не проблем, но он и сам уже был готов в любую минуту на тот свет отправиться. Поэтому это, по сути, был жест доброй воли. С 2 пистолетов его расстреляли, в самое настоящее решето превратили. А затем пришла очередь убить мужика, и с ним возникла проблема, потому что там была бабка, и она одного из киллеров метко пристрелила. Но второй все-таки доделал желаемое и бабулю застрелил, а мужика тоже. А через день помер сам, потому что надышался странного газа, который умел убивать невозможно быстро. 3-я попытка. Дрэк отправил фотографии. Надеюсь, повезет. Заказчик позвонил сразу же. В этот раз Оскар и Тони были также в офисе. Прослушку, которую они искали с прошлого раза, так и не нашли и были убеждены, что во всем виноват планшет. И поэтому вели себя тихо, будто их там не было. С самого начала вели, но это не помогло. «Вас трое, это замечательно. Первое фото промах, а вот на втором присутствует тот, кто нам нужен. Вот только я просил пулю в голову, что в этом было непонятного? Выполнить работу качественно разве было так сложно? Вам придется поехать в поселок и убедиться, что он мертв. «Смеетесь?» Дрэк позволил себе короткий смешок. «Да в нем 4 дырки, он дохлей дохлого!» «И все же вам придется это проверить и скинуть фотографии, которые подтвердят смерть. И не забудьте про пулю в голову, даже мертвому она не помешает. Работайте, остаток награды после выполнения!» Как же меня все это достало! Тони даже запрыгал от недовольства. «Я прикинусь сотрудником СУП, знаю, где купить форму и документы, и лично поеду в этот сраный поселок, чтобы убедиться, что этот гад сдох. И даже потребую не пулю в лоб, а вскрытие. Ух, достали, сволочи!» Поездка в двойку отняла у Тони 3 суток времени. В офис он вошел далеко не трезвым, с бутылкой дешевого виски, и тут же забрался в любимое кресло. Закутавшись в плед, он тихо рассказал замершим в ожидании толстякам все, что сумел разузнать. Рассказ был максимально кратким. «Тот мужик не сдох. И бабка тоже. Я с ней разговаривал, он сперва сам ожил, а затем ее оживил». «Тони, ты того? Рехнулся, да?» Дрэк покрутил жирным пальцем сосиской у виска. «Мертвые не оживают. Сказок не бывает. А он уже был мертв. И бабуля тоже мертвая теперь. Но они при этом живы. Вампир он, поэтому ему в голову надо было стрелять. И поэтому за это так щедро заплатили. Но все это еще не так страшно. Помните человека по фамилии Росс?» «Это тот русский, что с Иерихоном воевать захотел? Тот идиот, который кипиш тут знатный навел?» — спросил Оскар, проигнорировав услышанный про вампиризм бред. «Его вроде бы Владимир звали». «Да-да, так». «Да, Владимир Росс. Он вернулся. Вернулся помолодевшим, ему сейчас лет 30 от силы. И катается он на Toyota Prado, которая ему подогнала его бухгалтер по прошлой движухе, некая Алена Ревенко». Тони на секунду замолчал, чтобы вдохнуть воздуха, а затем затараторил еще быстрее. «Но все ерунда. Все ерунда. Он в светлом. Он уже в светлом, и он уже был в Форесте и завалил Джерома. Он кровь его пил. Он вампир, парни, он вампир. И этот вампир совсем скоро придет за нами, а затем...» Дверь в подвальный офис, толстенная, из металла с хорошими замками, которых было 3, затрещала, и замки начали открываться сами по себе. А затем она распахнулась, и по короткой лестнице в помещение вошел мужчина лет 30. Глядя на замершую троицу, он покачал головой и сказал: «Бабка соврала, я не вампир. Но выжить вам сей факт все равно не поможет». Алена Ревенко когда-то была правой рукой Владимира Росса, и то, что она находилась в поселке Рок, можно было назвать приятной случайностью. Женщина приехала решать неотложные дела, ведь значительная часть ее бизнеса была тут, в 3 поселках. И, как это обычно происходило, без ее личного присутствия эти дела вообще не могли решиться. 2 суток. Столько она должна была пробыть тут. Но быстро, как всегда, не получилось, и пришлось задержаться на целую неделю. И возвращение в город Светлый, который был постоянным местом жительства, само собой отложилось. А как выяснилось позже, командировка затянулась весьма удачно. Помочь тому, кто помог когда-то ей, было для нее одной из целей в жизни. И она уже и не думала, что сможет сказать многократное спасибо человеку, которого все давно похоронили и который, вопреки всему, сумел вернуться. Нет, сразу Алена Росса не узнала. С ее стороны были подозрения, не обошлось без конфликта с охраной, но благодаря нескольким фразам легко удалось доказать, что он — это именно он. А впоследствии, после проверки, бывшая помощница окончательно убедилась в том, что перед ней был именно Владимир Росс, а не кто-то иной, выдающий себя за него. Вопросы, почему он вдруг помолодел, были неизбежно заданы, но внятного ответа на них он не дал и сослался на то, что сам не знал истинной причины внезапного отката в молодость. Алена Ревенко, как и Маша, сумела остаться при приличном достатке, но в отличие от молодой дурочки жила не так роскошно и большую часть времени отдавала работе. И в общении с Росом она повела себя совсем иначе. А все потому, что она была добрым человеком, и у нее была совесть. Владимир Росс мог попросить много всего, даже половину бизнеса, и отказ бы он не получил, но из того, что несло большие финансовые затраты, ему нужна была только машина. И самая малость золота на мелкие расходы, потому что именно этот металл являлся самым котирующимся платежным средством этого мира. И Алена просьбу выполнила и добавила кое-что от себя. Как потом стало ясно, о большем в грядущей поездке можно было и не мечтать. Поклониться в благодарность у младшего Росса не вышло, так как Алена сама была готова раскланяться перед ним, потому что все, что у нее имелось, было создано им, и если бы не он, то ничего из того, что она сейчас смогла ему дать, попросту бы не было. И Владимир, испытывая приятное послевкусие после встречи со старым другом, отправился в город Светлый, чтобы сделать там одно небольшое дельце. Нет, Рос бы не стал заезжать в эту помойку, гордо зовущуюся городом. Проехал бы окраинами, если бы не один интересный мужчина, который выглядел слишком подозрительно. Не поковыряться в его мозгах было нельзя. И после того, как Владимир залез в сознание этого слишком худого человека, ему стало известно много всего интересного. Но самое главное, он, сам того не желая, узнал о том, откуда росли ноги, которые пожелали его смерти и наняли убийц. Алена Ревенко говорила ему, что если у него есть в запасе хотя бы сутки, то они могли бы встретиться в Светлом. Получается, что сутки теперь были. А может, и все трое суток, или даже больше. Но лучше было бы не загадывать, ведь всякое могло случиться. Худого звали Тони, и он успел пообщаться с бабулей Агнес. И его мысли были полны страха, ведь он поверил во все, что ему наговорила старуха. Он уверовал, что Владимир Рос — вампир, и вместо того, чтобы вернуться в Светлый, этот глупый мальчик решил отыскать его, Роса, и установить за ним слежку. Игра обещала получиться интересной, и поэтому не сыграть в нее было бы глупостью. Аккуратно покопавшись в голове Тони и получив всю нужную информацию, Владимир Рос, сопровождаемый ничего не подозревающим информатором, отправился в маленькую гостиницу под названием «Форест», владельцем которой являлся некий Джером. Если бы не странный газ, которым травили всех киллеров, которые должны были убить его, Роса, то Джерому бы повезло, и он мог бы остаться в живых. Но именно в данной ситуации о каких-либо гарантиях вообще не могло быть и речи. Всех, кто был запачкан работой на основу, ожидало далеко не светлое будущее. Раздвоение личности, та самая проблема, которой боялся старший Рос, она начала вновь проявляться. И младший Рос этого, как обычно, не замечал. «Я маленькая лошадка, и мне живется несладко», — пел 15-летний Вовка, входя в небольшое двухэтажное здание, находившееся в довольно чистом и богатом районе города Светлый. И криминальном, потому что именно этот район города был рассадником всего бандитизма. И этот рассадник, по сути, и вызвал смену личностей в голове Роса. Строгий, всегда осторожный и при этом рассудительный и спокойный, Владимир ушел в темноту и был заменен молодым парнем, которого все звали Вовка, и которого отец когда-то лишил детства. И сейчас этот Вовка хотел лишь одного — веселья. И он планировал его получить. Хозяин гостиницы Джером, несмотря на бандитский райончик, на бандита не смахивал, а вот на байкера, да, походил, потому что был длинноволосым, огромным, как конь-тяжеловес, и носил только кожаную одежду. Но так как байка у него не было, а была лишь лошадь, то из байкеров его можно было выписать, а записать в ковбои. Но и тут опять-таки появлялись сомнения, потому что для того, чтобы быть настоящим ковбоем, нужна была шляпа и шпор на сапогах. И лошадь должна была быть не в загоне за городом, а под тобой. В общем, ни байкером, ни ковбоем не был хозяин гостиницы. Он был именно хозяином гостиницы, и на этом можно было поставить точку. Большую и кровавую. «Мне трудно нести мою ношу». Вовка остановился у стола, за которым сидел нужный ему человек, занятый курением сигары. Пододвинув стул, он сел в него и, как и хозяин гостиницы, закинул ноги на стол. А затем, когда сигара волшебным образом переместилась к нему в руку, закончил петь. «Настанет день, и я ее брошу, Джером, знавший русский язык и, видимо, опешивший то ли от увиденного, то ли от наглости странного посетителя, удивленно спросил, но уже на английском. «Бросишь кого? Сигару? А зачем, если она новая?» «Да не сигару, а работу», — тоже на английском ответил Вовка и все-таки выбросил сигару в сторону урны, стоявшей возле входа. И пока сигара, оставляя почти невидимый дымный след, летела с невозможной для ее веса траекторией и слишком низкой скоростью, он сказал следующее. «Это песня такая. Она про лошадку, которой приходилось возить кокаин. Сигар там не было, если что, поэтому я ее выкинул, неуместно она там». Джером, вскочив слишком проворно для его массы и габаритов, уставился на идущий из урны дым и затараторил. «Кто ты и что это за фокусы? И какой к черту кокаин? Ты что, под дозой? Или это пароль какой-то? Если да, то ты не по адресу, мужик, ошибка вышла. Здесь кокаином не торгуют. И тебе придется заплатить за мою сигару. Или я из тебя...» «Да-да, всю душу вытряхнешь, ты хотел сказать именно это». Вовка намеренно тянул время, потому что ждал, когда же Тони, находившийся в машине, рискнет подойти к двери и посмотреть на все происходящее через специально оставленную щель. Но у того все не хватало смелости, чтобы решиться, и поэтому пришлось забраться в его голову и немного подтолкнуть его к этому решению. Еще пришлось погасить взрослого себя, Владимира, нудную вторую личность, которая вдруг решила вернуть себе контроль над телом. Шоу началось сразу же, как Тони встал у щели и принялся смотреть за происходящим. Вовка, успевший хорошо покопаться в разуме Джерома и найти там всю нужную информацию, не забыл изучить его биографию и на основе этих изучений пришел к выводу, что такому человеку будет лучше всего умереть максимально мучительно. Но мучительная смерть и грядущие шоу вообще никак не связывались друг с другом, и поэтому пришлось от мучения отказаться. Так сказать, проявить гуманизм. Подлая сволочь. Если Джерома называли бы именно так, то это можно было бы считать ласкательной фразой. И потому Вовка, не задумываясь, использовал одну из своих способностей. И нож, имевшийся на поясе владельца гостиницы, покинул ножны, а затем легко подлетел к горлу хозяина и в один присест прорезал его до самого позвоночника. А затем просто упал с легким звоном на каменный пол. А следом упал его бьющийся в конвульсиях и заливающий округу кровью уже бывший обладатель. Вовка, ничуть не запачкавшийся, спокойно встал и, облизнув сперва нижнюю, а затем верхнюю губу, громко сказал: «А теперь можно и кровушки испить!» Кровь не имела большой питательной ценности и поэтому была совсем неинтересна Вовке. Ему было нужно лишь веселье, и, прочитав мысли, сломя голову удиравшего Тони, он его получил. И, отправившись спокойным шагом следом за беглецом, Вовка уже знал, что скоро веселье будет еще больше. Подпольный штаб банды располагался в подвальном помещении. Чтобы туда попасть, следовало спуститься по грязной каменной лестнице, пройти вонючим коридором, затем снова спуститься по лестнице, и только тогда ты оказывался около достаточно прочной стальной двери, которая могла похвастаться наличием трех запирающих механизмов, два из которых имели электронное управление. Рентгеновского зрения у Вовки не было, и поэтому увидеть устройство запирающих механизмов он не мог, но зато у него был телекинез, при помощи которого можно было двигать предметы. И детали замка стали теми самыми предметами, которые он начал по очереди двигать вслепую. И, наученный опытом, добытым из собственной памяти, он сумел открыть дверь всего за два с небольшим десятка секунд. И, распахнув ее, наконец-то увидел троицу негодяев, за которыми пришел. «Бабка соврала. Я не вампир. Но выжить вам сей факт все равно не поможет», — сказал Вовка, потому что не прекращал читать мысли Тони и знал все, о чем тот говорил. «Да, понятно, что все это бред. Тони всегда любил верить в сказки», — неожиданно бодро ответил сидящий на интересном кресле толстяк. Вообще, в помещении было двое толстяков, но второй был так себе толстяк, и он стоял. А вот сидящий в специальном увеличенном кресле был всем толстякам толстяк, и фокус с дистанционным отпиранием двери его вообще не удивил. А еще, как выяснилось, жердяй тоже был фокусником, потому что пистолет в его пятисосисочной руке появился каким-то волшебным образом. Выстрел получился слишком громким, уши заложило у всех, кроме Вовки. А еще сильно завоняло чем-то кислым, видимо, порох в патроне был не совсем качественным. Но на пуле это не отразилось. Свое ускорение она получила и попала в цель прямо в живот. Толстяк именно туда и метился. И даже немного удивился тому, что попал так хорошо, потому что стрелком он был совсем никудышным. Но он не мог знать, что данный выстрел, по сути, был произведен под контролем извне, и промах был полностью исключен. «Ой, ты меня убил!» Вовка по-театральному схватился за живот, отступил к стене и начал плавно оседать по ней. «Этот толстый гад застрелил меня! О, боги! О, как же больно! Я умираю! «Я не понимаю, он умирает или нет?» — спросил Оскар, который был весь бледный от увиденного. «Кровь, она же настоящая, правильно?» «О, да! Это кровь настоящая!» — вскрикнул Вовка, продемонстрировав свои запачканные руки. «Вот! Вот она! Смотри на результат своих действий, жирная тварь! Смотри и помни, что ты убил человека!» «Рана в живот!» — Дрэк посмотрел на пистолет, а затем на того, кого он только что подстрелил. «Рана в живот — это скверно. И это наверняка больно, поэтому он точно не должен себя так вести». «Да, это та еще скверна!» — крикнул Вовка. «Попробуй сам, тебе оно не понравится!» Дрэк, не ведая зачем, направил пистолет в свой огромный живот и, понимая, что сейчас будет что-то жуткое, все равно вдавил спусковой крючок. И произошел жуткий выстрел, потому что оружие было буквально вмято в жировые прослойки, и все пороховые газы устремились в проделанные пулей отверстия. А сама пуля прошла все мягкие ткани и остановилась только в позвоночнике. Жердяю повезло. Он потерял сознание и словно кусок слизи мягко сполз на грязный пол с большого стула. А затем его тело начало биться в конвульсиях. И Вовка даже расстроился, потому что вышло немного не так, как он планировал изначально. Но что-то изменить обратно уже было нельзя, и поэтому он продолжил развлекаться. И уже успев заживить рану на животе, задрал одежду и уставился на то место, где недавно была дырка от пули. И воскликнул: «А все, она куда-то делась, вот же фокусы какие!» И он, видя, что Тони и Оскар с ужасом смотрят на него, показал на Дрэга и крикнул: «А вот у него не делось! У него не понарошку!» Тони не выдержал, сделал рывок и ловко подхватил лежащий на полу пистолет. Вовка, если бы тот попытался убить его, без труда успел бы забраться в голову стрелка и сбить прицел. Но вышло немного иначе. Убивать кого-то худой не планировал. Пистолет он сунул себе в рот, сунул под нужным углом, будто всю жизнь тренировался, как это делать, и содержимое головы взметнулось вверх и частично осталось на потолке. И второй толстяк, так и стоящий на ногах, от этого зрелища сразу же потерял сознание и упал головой вперед. И будто специально вскользь приложился виском об небольшой железный ящик, лишь отдаленно напоминающий сейф. И из раны, которая оказалась слишком приличной, сразу же пошла обильным потоком кровь. «Да вот же черт!» — Вовка начал злиться по-настоящему. «Все через одно место. Я вообще не это планировал. Но я все равно повеселюсь. В этом городе живет множество уродов. И все они заслуживают одного — мук и последующей смерти». Владимир Росс осознал себя сидящим на холме. Была ночь. Но в небе висела полная луна, а звезд было так много, что можно было не сомневаться, что там нет места даже самому маленькому облачку. И в свете ночного светила было хорошо видно машину, которую ему подарила Алена Ревенко, и на которой он приехал в город Светлый, чтобы затем найти владельца маленькой гостиницы «Форест» и посмотреть на чудо-устройство, выпускающее отравляющий газ. И он даже помнил, как подъехал к той самой гостинице, но дальше все, его память обрывалась, и было такое ощущение, будто ее отсекли чем-то острым. Мечом, например. Причина, по которой у него происходили подобные провалы в памяти, была известна Владимиру. Раздвоение личности, оно случалось почти всегда, когда его заблокированная память вновь становилась ему доступна. Вторая личность, он 15-летний, любитель изысканного баловства Вовка, жила своей собственной жизнью, и он, истинный владелец этого тела, ничего не мог ей противопоставить. Вовка без труда гасил его сознание и начинал творить все, что ему заблагорассудится. Тот разумный, который когда-то по просьбе старшего Росса изуродовал разум его сына и заблокировал большую часть воспоминаний и вместе с ними способностей, был не совсем опытен и сделал что-то неправильное. И это неправильное, какая-то наверняка незначительная ошибка, принесло плоды — неизбежное раздвоение личности. И изменить что-то уже было нельзя, потому что откат настоящего до нужной точки прошлого в данный момент был просто невозможен. Помимо машины и самого Росса на холме было еще кое-что, что он заметил не сразу. Был большой колодец, сложенный из двухметровых бревнышек, похожих друг на друга как на подбор. Если кто-то бы зажег этот колодец, то вышел бы огромный костер, который было бы видно за многие километры. И даже пропитанные соляркой тряпки уже имелись и были вставлены в щели в самом низу, и оставалось лишь поднести горелку, которая также была в наличии. Но устраивать огненное шоу Владимир не спешил, и на то были причины. Он не хотел, чтобы загорелись 7 высоких крестов, окружавших колодец. Крестов, на которых висели распятые мужчины. Жутко изуродованные, испытавшие немало мучений, наверняка мечтающие о смерти, но при этом по-прежнему живые. «Эх, Вовка, Вовка, ну что же ты творишь, гаденыш?» — тихо сказал Владимир и потянулся к горелке. Он знал, что вторая личность отдала тело не просто так. Она, в отличие от него, была способна наблюдать. И сейчас 15-летний Вовка хотел, чтобы он, истинный Владимир Рос, закончил начатое. И безумный подросток получил желаемое. Пропитанные соляркой тряпки задались огнем, и будущий костер стал медленно разгораться.